Как это славно встретить такое понимание, сенсей! Проговорила она пронзительным, прерывающимся от смеха голосом. Затем, взглянув куда-то позади меня, она сказала: «Все прошло как по маслу. Значит, какие-то шансы у нас есть». И голос за моей спиной отозвался: «Еще бы! Я не мог промахнуться». Я с изумлением обернулся. Мой гость, которому надлежало быть в ванной и принимать душ, восседал позади меня на чем-то вроде потрепанного брезентового чемодана, опершись спиной о стену и положив руки на колени. Впрочем, душ шумел по-прежнему. Я рефлекторно отодвинулся к двери, откуда мог видеть их обоих сразу, приподнялся и проговорил: «В чем дело? Что это вы себе позволяете?» Мужчина только засмеялся, сузив глаза, и не ответил. Женщина обратилась к нему томным голосом: «Разговор на пленку ты записал?» «Да уж, не упустил. Ощущения пока 5:5. Теперь уже, пожалуй, 7:3. Полный успех. И времени как раз хватило. Да, уложились точно. Теперь, когда я оказался зажатым между двумя помешанными, на уме у меня было только одно — как бы отсюда удрать. «Ну-с», — произнес я, — «разрешите мне теперь откланяться. У меня еще много дела, и я очень занят. С минуты на минуту должен появиться посыльный. И вообще не годится оставлять квартиру пустой». «Все это не имеет уже никакого значения. Вы марсианин, Сэлсей!» Весело, словно подбадривая теннисиста, вскричала женщина. «И он больше не сенсей?» — тихо добавил мужчина. «Он наш несчастный товарищ». «Вы марсианин, погребенный в мире сновидений, заболевший земной болезнью. Вы считаете себя жалким автором радиопередач. На самом же деле под этой личиной скрывается посланец Марса. Вам столько рассказано, неужели вы все еще ничего не можете вспомнить?» «Вероятно, инстинкт самосохранения. Ну ладно, придется доставить его обратно в таком состоянии». Я вскочил изо всех сил, оттолкнувшись от пола. В то же мгновение из руки женщины вылетел нож, и женщина точным движением поймала его. Я попятился, а мужчина выдернул из-под себя предмет, похожий на потрепанный чемодан, поднял его над головой и ринулся ко мне. У меня не было ни секунды, чтобы увернуться. Я весь сжался, ожидая столкновения, и в следующий момент он с размаху нахлобучил на меня этот предмет. Больше я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Это была смирительная рубаха. «Безобразие!» — закричал я. От волнения я не мог найти подходящих слов для выражения протеста и только громоздил в ярости одну банальность на другую. «Это безобразие! Безобразие! Ну разве это не безобразие? Ведь я бы и так, наверное, подписал соглашение, а такими насилиями вы только себе хуже делаете». «Это очень скверно», — бодрым голосом сказала женщина. «Если у вас где-нибудь зачешется, вы сразу скажите, не стесняйтесь, я почешу вам. Придется немного потерпеть, пока мы не войдем во временной туннель», — озабоченно проговорил мужчина. «Да ведь и мы немало натерпелись, пока не нашли вас. Между прочим, вы уже девятый. До вас нам удалось напасть на след еще восьмерых. Трое из них потерпели аварию в момент прибытия. Они взорвались. Мы наводили справки в управлении пожарной охраны. Там это зарегистрировано как взрывы и пожары по неизвестным причинам. Остальные пятеро все вместе угодили в сумасшедший дом. Вероятно, слишком поторопились объявить, что они марсиане. Пытались вступить в непосредственные переговоры с правительством. Ломились к членам парламента. Даже речи, кажется, произносили на улицах. А в сумасшедшем доме все они как один сошли с ума. Тогда их сочли выздоровевшими и выписали. И они исчезли, затерялись, как песчинки, разбросанные по пустыне. Изо дня в день мы рыскали по разным местам, как настоящие охотничьи собаки. Видишь человека, думай, что марсианин. Затем, через 2 года и 8 месяцев, мы, наконец, напали на ваш след. Мы специально поселились над вами. Мы ходили за вами по пятам, мы расспрашивали. Но теперь наш труд вознагражден наконец-то.